В тот вечер мужчины собрались перед табачной лавкой и принялись сжигать дирижабли, топить боевые корабли, взрывать пороховые заводы. Словом, смаковать хрупкими ртами те самые бактерии, которые в один прекрасный день их убьют. Смертоносные тучи вспухали в дыму их сигар и окутывали взволнованного человека, которого почти нельзя было разглядеть сквозь этот дым. Он прислушивался к стуку заступов в их речах, словно различал в них пророческое «Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Это был Лео Ауфман, городской ювелир. Наконец он широко раскрыл блестящие черные глаза, вскинул худые, точно детские руки и в ужасе закричал: «Перестаньте! Ради Бога, прекратите эти похоронные марши!» «Вы правы, Лео», — сказал ему дедушка Сполдинг. Он как раз проходил мимо со своими внуками Дугласом и Томом, возвращаясь с обычной вечерней прогулки. «Они каркают, как вороны, и вещают недобрые. Но кто же заткнет им рты? Изобретите что-нибудь. Попробуйте сделать будущее ярче, веселее, отраднее. Ведь вы мастерили велосипеды, чинили автоматы в галерее, были даже киномехаником, правда?» «Верно», — подхватил Дуглас. «Смастерите для нас машину счастья». Все засмеялись. «Не смейтесь», — сказал Лео Ауфман. «Для чего мы до сих пор пользовались машинами? Только чтобы заставить людей плакать. Всякий раз, когда казалось, что человек и машина вот-вот, наконец, уживутся друг с другом, бац! Кто-то где-то смошенничает, приделает какой-нибудь лишний винтик, и вот уже самолеты бросают на нас бомбы, и автомобили срываются со скал в пропасть. Отчего же мальчику не попросить машину счастья? Он совершенно прав». Лео Ауфман умолк, подошел к краю тротуара и погладил свой велосипед, словно собаку или кошку. «Что мне терять?» — бормотал он. «Наживу еще несколько мозолей на руках, потрачу еще несколько фунтов железа, да немного меньше посплю. Решено. Я ее сделаю. Клянусь, я ее сделаю». «Лео», — сказал дедушка, — «мы вовсе не хотели». Но Лео Ауфман был уже далеко. Изо всех сил, нажимая на педали велосипеда, он мчался в теплый летний вечер, и лишь издали донесся его голос. «Я ее сделаю! Сделаю!» «А знаешь, — почтительно сказал Том, — он и правда сделает. Вот увидишь. Посмотришь, как Лео Ауфман катит на своем велосипеде по вечерней каменистой улице, круто сбегающей с холма, и сразу понятно, что этому человеку все вокруг по душе. Как шуршит в нагретой солнцем траве чертополох, когда ветер пышет жаром в лицо, словно из раскаленной печи, и как звенят под дождем электрические провода. Он был не из тех, для кого бессонная ночь — мучение. Напротив, когда не спалось, он лежал и в волю предавался размышлениям. Как работает гигантский часовой механизм Вселенной? Кончается ли завод в этих исполинских часах, или им предстоит отсчитывать еще долгие-долгие тысячелетия? Кто знает? Но бесконечными ночами, прислушиваясь к темноте, он то решал, что конец близок, то, что это только начало. Главные потрясения и повороты жизни. В чем они? — думал он сейчас, крутя педали велосипеда. Рождаешься на свет, растешь, стареешь, умираешь. Рождение от тебя не зависит, но зрелость, старость, смерть. Может быть, с этим можно что-нибудь сделать? В голове у него, сверкая легкими золотыми спицами, вертелись колеса его машины счастья. Это должна быть машина, которая поможет мальчишкам персиковый пушок на щеках сменить на мужественную щетину, а девчонкам — превратиться из нескладных гусениц в ярких бабочек.